Глава 10. Энтархалларан будет жить. Эта новость лилась со всех мейстонских визор-каналов, занимала большую часть эфирного времени, а я впервые за последние часы смогла вздохнуть спокойно. Состояние по-прежнему остается тяжелым, но угроза для жизни миновала. Энтархалларан погружен в искусственную кому в гибернационной капсуле. Пока что это все, что нам удалось узнать. Напомним, что сегодня студент Райгенсфорда, младший наследник правящей династии, сдавал выпускной экзамен в драконьем круге, где и произошел несчастный случай. Расследование, которое было проведено со всей тщательностью, не выявило никаких отклонений в стандартной процедуре. Ректор встречал журналистов в своем кабинете в Райгенсфорде. Выпускные испытания проводятся под моим непосредственным контролем, строжайше соблюдаются все правила техники безопасности. Перед испытанием проводится обязательный медицинский осмотр студента, который подтверждает, что он физически и психически готов к встрече с драконом. Все показатели Энтархалларана были в норме, это подтверждает медицинский отчет. Но с чем же тогда связано нападение? Как бы мне ни хотелось найти оправдание случившемуся, мы вынуждены констатировать, что Энтархалларан просто не справился. Это спровоцировало сильнейший ментальный удар и стихийную атаку дракона. К сожалению, вынужден заявить, что на повторное испытание студент допущен не будет, по крайней мере, в ближайший год. Я отвлеклась на проносящиеся за окнами виды Мейстона, смотрела на город и думала. В слова Шахрейна верилось слабо, хотя его постная физиономия с налетом суровости должна была сразу и навсегда уверить всех в искреннем сожалении по поводу случившегося. Но меня не убедило, равно как и в том, что Энтар просто не справился. Но не представляю я, как Халлоран, хоть и младший, может не суметь удержать дракона. Не представляю, и все. Я бы хотел сказать спасибо преподавателю, благодаря которому удалось избежать трагедии. На экране возник портрет немолодого Иртхана с суровыми складками у губ. Дальше началась болтовня по поводу его опыта, и я раздраженно выдернула наушники. Помогло не сильно, потому что из приемника водителя неслось примерно то же самое. Насколько нам стало известно, мэстер Халлоран так и не появился в больнице. С чем это связано, пока сказать сложно. Правящий недавно вернулся в Лоу-Вайс, его флайс опустился на верхнюю стоянку в сопровождении службы безопасности, но поговорить с ним пока не удалось. Рейнар действительно совсем недавно вернулся в город. Мне пришло сообщение о том, что абонент появился в сети немногим более часа назад. «Наследников редко видели вместе, но в сложившейся ситуации это выглядит странно. Не найти времени, чтобы приехать к родному брату?» Маэстро Халлоран от комментариев отказалась. «Неудивительно. А мы все пока задаемся вопросом, что же происходит с Халлоранами, и что будет с нами, если правящая кровь не способна удержать дракона?» «Разумеется, все они отказались», — хмыкнул водитель. «Сказать им нечего, вот и прячутся. Сначала сам налажал, теперь братец». Он осекся, а я вдруг поймала свой взгляд в зеркале заднего вида, настолько холодный, что проморозить одного водителя до костей труда бы не составило. «Он жизнью рисковал, чтобы нас защитить», — сказала жестко. «Но у вас, похоже, ума хватает только на то, чтобы тупо повторять за остальными». Не знаю, что он подумал, мне было наплевать, как и на то, что он на меня косился. Отвернулась и уставилась в окно, сгорая от желания высказать ему все, что думаю сама. Но все, что думала, было не очень цензурным, а если точно, очень нецензурным. Поэтому всю дорогу до дома в салоне царило напряженное молчание, которое не прерывалось даже бормотанием приемника, водитель его выключил, к счастью. Прогулка с Маром не приносила облегчения. Я привыкла к тому, что, вышагивая по дорожкам, могу отключиться от всего и просто наслаждаться мгновениями внутренней тишины. В том ритме, который задавала себе сама, особенно в последнее время, это было жизненно необходимо. Но сегодня отключиться не получалось. Я не могла перестать думать о Рейнаре. Он так и не перезвонил, но после случившегося с Энтаром ждать ответного звонка по меньшей мере глупо. На репетиции расслабиться и подумать обо всем времени не было, зато теперь пришло понимание. Репетиция. До меня только сейчас начало доходить, что я сорвалась из-за мира, о котором мечтала всю свою жизнь, даже не задумываясь о последствиях, потому что отчаянно хотела быть с ним в эту минуту. Но нужно ли это ему? Сейчас уже не была в этом так уверена. Слишком жестко мы расстались в Зингспреде. Чересчур резким был его ответ по телефону. Днем все это не имело значения, но теперь... Мар неожиданно остановился и встал в стойку. Резко развернулся так, что поводок сначала натянулся, а потом обернулся вокруг меня, и я только чудом успела выкрутиться из мертвой петли и не шлепнуться на дорожку. Перехватила кожаную ленту двумя руками, потому что рванул Виар достаточно сильно. «Чудовище, что ты творишь?» — подняла голову. И встретилась взглядом с Рейнаром. Я представляла себе эту встречу как угодно, только не так. В заснеженном парке, где кроме нас и Марра больше никого не было. Сердце забилось часто-часто, в груди стало горячо. Я замерла, потому что понимала, если сделаю шаг, просто сорвусь с места, и далеко не факт, что нетерпеливо приплясывающий Мар меня обгонит. Рейнар шагнул ко мне первым, а я к нему. Недовольное пыхтение у ног сменилось радостным взвирком и хлопаньем крыльев. Виар рванулся вперед, пришлось его придержать и скомандовать. «Тихо!» Никогда не думала, что расстояние в несколько метров может оказаться настолько большим, а тишина столь оглушающей. Особенно, когда мы застыли друг напротив друга. Я смотрела в любимое лицо, цепляясь за холод темных глаз в сумерках позднего вечера, жесткий подбородок и резкие губы. Мысленно содрогаясь от невозможности коснуться, повторить изгиб кончиками пальцев. От осознания, насколько пустыми были дни без него, перевернуло, подбросило и стало нечем дышать. Хотелось отпустить поводок и шагнуть к нему, обнять, руками, всем телом, уткнуться лицом в широкую грудь, судорожно вдыхая родной запах и чувствуя, как сильные руки притягивают меня к себе, властно, яростно, жестко. Но я стояла и просто смотрела ему в глаза, поклясться могу, что даже не изменилась в лице. Только руки слегка подрагивали. Но этого незаметно в темноте, правда ведь? Зато видно, как он смотрел на меня, скользя взглядом по лицу, впитывая каждую черточку, внешне оставаясь абсолютно бесстрастным. Если бы я не стояла так же, поверила бы. Но я знала. Теперь я знала многое, о чем раньше даже не задумывалась, о чем не задумывалась ни разу, глядя в его глаза. Только это не главное. А что главное, я не знала. Все слова, правильные и не очень, нужные или бесполезные, застыли на губах. «Пройдемся?» Сильный, жесткий голос Рейнара вывел из затянувшейся паузы, и сейчас я была за это отчаянно ему благодарна, поэтому просто кивнула. Намотала поводок на руку и тут же отпустила. Но Мар не торопился от нас отбегать. То и дело оборачивался, задирал морду и смотрел на Рейнара. «Как он?» На этот раз первый нарушила молчание я. Его вытащили каким-то чудом. Голос Халлорана стал глухим и далеким, как тогда, когда мы говорили о погибшей драконице. Сейчас он смотрел прямо перед собой, но что видел, я не представляю. Сомневаюсь, что просвет между сплетенными ветвями и темную воду Гильеры. На полное восстановление уйдет 3 недели. По меркам современной медицины, учитывая возможности иртканов, срок просто невероятный. «Что там произошло?» — вырвалось у меня. Я общался с драконом. Ярость, которая на меня обрушилась, вряд ли связана с неудачей Интара. Чувство было такое, что дракон не защищался, а нападал. «Но почему?» «Не знаю», — Рейнар покачал головой. «У моего брата куча недостатков, но назвать его жестоким я не могу. Он умел общаться с драконами и никогда бы намеренно не причинил им зла. Пусть даже неосознанно, когда почувствовал, что теряет контроль. Или мне очень хочется в это верить». Я все-таки коснулась его руки, осторожно пальцами пальцев, и даже не вздрогнула, когда почувствовала ответ. Он сжал мою руку в своей ладони, сильно и уверенно. Кончики пальцев, свободные от главилетты, согрелись тут же. Не просто согрелись, заполыхали. Могли его разозлить намеренно, заранее? Нет. Но ведь тогда, после того, как браконьеры уничтожили пару и гнездо, драконы хотели напасть на город. Может, что-то случилось с его семьей? Случись такое, он бы не откликнулся на призыв, в нем не было тоски или боли, только агрессия. Мы перетряхнули все в пределах драконьего круга и окрестностях, но ничего не нашли. Никакой зацепки, почему это могло произойти. Как вообще проходит экзамен в драконьем круге? Рейнар испытующе посмотрел на меня, но я не отвела глаз. Говорить с ним вот так было просто. Значит, так и будем говорить. Пока. На выпускное испытание отправляются группами. По 3-4 человека. Сильнейший из студентов с куратором, обязательно в присутствии ректора. То есть Шахрейн лично выезжает со студентами? Я приподняла бровь. Ты же говорил, что таинство общения со зверем должно происходить наедине. В обязательном порядке. На случай, если в драконьем круге что-то пойдет не так. Не сильно это Интару помогло. Наедине только первое общение. Призыв дракона — испытание, на котором возможно все. Никто не станет подвергать опасности сильнейшую кровь Арангары. И я сейчас не только про наследников правящих. На выпускной экзамен такого уровня выходят единицы. Аристократы, которые его проходят, впоследствии могут возглавить взводы вальсгардов. Дорожка кончилась вместе с парком, если пройти по заснеженному газону, можно оказаться на пустыре. Вид отсюда открывался шикарный, несмотря на сваленные вдалеке цистерны, в которых бездомные обычно разводят горючее. Правда, зимой они предпочитают трущобы в районах победнее и подальше от залива, где ветра не продувают до костей. Мы обогнули парк по кругу и свернули на боковую аллейку, тихую и далекую от центральной настолько, насколько это возможно. «Марш здесь вырос», — неожиданно сказала я. «Когда он только у меня появился, я еще не представляла, как вести себя с Виарами, и дико боялась, что он, ну, напрыгнет случайно на какого-нибудь ребенка или просто кого-то напугает». Начиталась истории в сети. А кристалла у него не было, поэтому мы гуляли подальше от обитаемых мест. Рано-рано утром или ближе к ночи. Рейнар покачал головой и неожиданно улыбнулся. «Узнаю твою логику». «А что не так с моей логикой?» — насторожилась. «Залезть непонятно куда, чтобы наткнуться на какого-нибудь субъекта, которому твой VR откусит что-нибудь ценное». «Это уютная дальняя аллея», — заметила я. «Между прочим, летом здесь можно лежать на скамейке и считать звезды. Романтика, особенно если фонари не горят». «И часто они здесь не горят?» «Часто». Словно подтверждая мои слова, один моргнул и погас, а Рейнар неожиданно остановился. «Почему ты приехала?» «А ты?» «Можешь просто ответить на вопрос, Леона?» «Потому что я хотела быть с тобой, когда...» Не договорила, потому что поняла, что говорю не о том. Опять. «Это у меня дар такой, что ли?» «Когда?» «Неважно». «Неважно?» «Его можно убрать». «Кого?» «Когда?» — фыркнула я, и тут же снова стала серьезной. «Твоя очередь отвечать». «Потому что я хочу быть с тобой». От искренности этих слов стало нечем дышать. Сердце сорвалось в пропасть, и я вместе с ним, но падать почему-то было не страшно. Возможно, потому что я не падала, а летела. «Сейчас?» — зачем-то уточнила я. «Сейчас. И всегда». Он пристально смотрел на меня. Так пристально, что мне захотелось завернуть сердце в фольгу, чтобы всякие его не разглядывали своими насквозь просвечивающими глазами. Выручил Мар. Он ткнулся носом мне в джинсы и задрал голову. Рейнар протянул Виару раскрытую ладонь, в которую тот радостно уперся башкой. Молчание затянулось, но я не представляла, с чего начать. Слишком многое хотелось сказать. О том, что я отчаянно, дико скучала. О том, как смотрела на мобильный, перебирая в памяти номер каждую цифру. О том, как хотела услышать его голос. Не просто услышать, слышать каждый день. Но что дальше? Арингсхан говорил, что в случае поражения Рейнар возненавидит себя. А я себя, если откажусь от оперы. Он родился первенцем правящего в мире драконов и власти. Я в стране, куда моя мама сбежала от этого мира. Правящий и полукровка с мечтой о сцене. С мечтой, которая вот-вот станет реальностью, но в его жизнь не вписывается. Можно ли совместить несовместимое? В мире, где наказание любимой женщины в порядке вещей. У родителей Рейнара были очень теплые отношения, в которых даже находилось место романтики, вспомнить хотя бы беседку на первую годовщину. Со стороны Аргастель чувства явно были глубокими, иначе я бы не ощутила такой пронзительной тоски, когда она говорила о муже. Тем не менее, это не помешало ему надеть на нее Таиран и позволить выйти под вспышки камер. Аргастель не сумела забыть, смогу ли я? Смогу ли смириться с законами звериного мира, стать его частью и принять это как данность? То, что между любимым мужчиной и мужчиной-правящим — пропасть, в которую так просто сорваться. То, что он всегда будет сначала правящим и только потом мужем. Да и хочет ли он быть моим мужем? Ведь я ему отказала. Леона. Мне страшно, Рейнар, честно призналась я. Страшно показать слабость, страшно раскрывать сердце, когда в него может ворваться ураганный ветер и взметнуть костер до небес. Однажды так уже случилось, и горстка пепла от меня не осталась только по чистой случайности. Потому что мне было очень больно, и я еле выбралась из этого. Выбралась ли? Потому что ты даришь мне крылья, но ты же их обрываешь. Потому что я могу дышать только с тобой, но иногда это все равно, что дышать в жерле вулкана. Я не знаю, смогу ли справиться, если что-то подобное повторится. Я не Местрель и никогда ей не стану. Точнее, никогда не стану такой, как Иргалия. Я очень на это надеюсь. И даже такой, как твоя мама. Рейнар, я учусь, но я все равно не могу закрываться так, как это делаете вы. Ты и другие иртханы, потому что для меня чувство — это жизнь. Я знаю, что ты с детства учился владеть собой, а я не смогу петь, если... Осеклась, но все-таки закончила. И я не смогу оставить сцену, даже если весь мир будет против. Слов не хватало, поэтому я замолчала и закусила губу, глядя ему в плечо. До той минуты, пока сильные пальцы легли мне на подбородок, но не сжали, напротив, погладили едва уловимым касанием. Почему-то эта простая ласка отозвалась навернувшимися на глаза слезами. Я судорожно вздохнула и подняла голову, чтобы встретиться с ним взглядом. Не знаю, как он мог так смотреть. Пожалуй, только он и мог. Когда дыхание выбивало из груди, одним ударом, на вылет. «Леона, ты нужна мне такая, какая есть. Упаси меня, небо, сделать что-то, что погасит твой огонь». Голос его стал жестким, и в то же время меня ударило такой болью, что в груди вспыхнуло. «Но ты говорил...» «Мне тоже было больно, Леона». Глаза его потемнели еще сильнее, словно ночь пропитывала их своим цветом. «Когда ты сказала, что не хочешь ребенка, тогда я еле справился с собой, это было похоже на безумие». Рядом с тобой моя выдержка разлетается в пыль, не говоря уже о том, что происходит, когда ты сопротивляешься, когда мне сопротивляется твоя драконица. Никогда в жизни я не сходил с ума так, как схожу, когда рядом ты, и еще больше, когда тебя нет. Когда я касаюсь тебя, но еще больше, когда не могу коснуться. Он убрал руку, и я с трудом удержалась от того, чтобы рвануться за ней. Я знаю, что причинил тебе боль. Я не могу изменить того, что произошло в Лоувайс. Того, как это случилось. Могу только просить у тебя прощения. За то, что позволил этому свершиться. За то, что наговорил тебе в Зингсприде. И за то, что не сказал, хотя должен был, сразу. Я тоже много чего наговорила, пробормотал я. И я тоже хочу все исправить. А потом закрыла глаза и шагнула в самые желанные объятия в мире. Горьковато-терпкий запах окутал шлейфом, и дыхание сбилось. Особенно, когда меня стиснули еще сильнее, запуская пальцы в волосы, сгребая пряди в горсть и заставляя запрокинуть голову. Внутри полыхнуло, с губ сорвался не то стон, не то рычание. Ветер подхватил его и хриплый выдох Рейнара, ударивший по сознанию. Я всхлипнула ему в губы, чувствуя, как стынут соленые дорожки на щеках, как его пальцы скользят по коже, повторяя и убирая их. Было в этом что-то судорожно ненормальное. Целоваться исступленно, как в последний раз, забывая обо всем на свете. Широко распахнула глаза и поняла, что сделала это зря. Бьющие в его радужке алое пламя разрезали только алые зрачки, и драконица внутри меня рванулась к нему. Отчаянно, сумасшедше остро, как мгновение назад я сама. От поцелуев горели губы, от замерзших на ветру слез в щеки впивались ледяные иглы, но я снова горела. Никакой огонь не способен подарить это чувство, а вот чувство — огонь, вполне. Я цеплялась за его плечи, скользя пальцами по грубой ткани пальто, чувствуя, впитывая через одежду каждое яростное прикосновение. Только осознание того, где мы находимся, заставило хрипло вдохнуть и спрятать лицо у него на груди. Под ладонями мощно билось сердце, отдаваясь во мне, задавая ритм. «Рейнар», — выдохнула тихо, — «я хочу присутствовать на поединке». «Где?» — подняла голову, глядя в темнеющий прищур, и поняла, что про поединок мне знать не положено. «Упс! Ну а что я говорила? У меня дар!» «Откуда ты знаешь про поединок, Леона?» Рейнар отстранился и сейчас внимательно смотрел на меня. Пришлось признаваться. «От мэстра Арингсхана». Взгляд его заледенел, и я сообразила, что эту тему сейчас поднимать не стоило, но раз уж так случилось... «Рейнар, я хотела сменить наставника, потому что рядом с тобой у меня мозги отключаются. Мне нужно думать об учебе, а я думаю о тебе. И о том, что когда ты смотришь на меня так, как сейчас, я не могу сосредоточиться. Мне все время кажется, что ты в мгновение ока превратишься в дракона и дыхнешь огнем, понимаешь?» «Хотела», — уточнил он. «Ну, разумеется, нашел за что зацепиться. Почему из всего, что я сказала, он обратил внимание только на прошедшее время?» «Хотела. Хочу. Не знаю. Пожалуйста, давай не будем говорить об этом сейчас». Заглянула ему в глаза. «Мне нужно время, чтобы уложить в голове все, что случилось. Хотя бы несколько дней. Я боялась, что ты заставишь уйти меня со сцены. Я... Слишком многое тогда произошло». «Хорошо». «Хорошо?» — неуверенно улыбнулась. «Это твое решение». Взгляд его по-прежнему оставался холодным, но вроде как рычать на меня не собирались. «Выбирать тебе». Рейнар, который ни на чем не настаивает и не диктует условий, был каким-то неправильным. Но я все-таки облегченно вздохнула. Слова мэстра Халлоран прочно засели в сознании. Разговор с Арингсханом тоже даром не прошел. Мне нужно разобраться во всем и решить, как быть дальше. А главное — понять, что по этому поводу думает Рейнар. «Насчет поединка?» «Нет». «Нет?» «Нет», — он покачал головой. «Есть вещи, в которые женщине лучше не лезть». «Вот это уже правильный Рейнар». «Своей матери ты тоже запретишь присутствовать? Или она не женщина?» «Не сравнивай, Леона». «Почему? Чем мы отличаемся?» «Хотя понятно, чем. Происхождением, статусом и...» «В общем-то, мне никто не говорил, что наши отношения вернутся к тому, от чего ушли. По сути, я сама отказалась быть представленной обществу как его будущая жена. Далеко не факт, что он захочет повторить предложение. Но обижаться тут не на кого, кроме себя самой. Да и не время сейчас об этом думать». «Рейнар, мне важно быть рядом с тобой в этот момент. В момент, когда ты выйдешь против Шахрейна». «Тебе там нечего делать». Я моргнула, как тот фонарь, а потом развернулась и бросилась в сторону центральной аллеи. «Да чтоб я еще хоть раз с ним заговорила!» Поводок натянулся, и я резко дернула Мара на себя, но наткнулась на руку Халлорана, рванулась, чуть не лишившись главилеты, и в этот миг меня притянули к себе. Еще пару минут назад это были самые желанные объятия, но сейчас я хотела только оттоптать ему ногу. Можно обе, но пока держалась. «Леона, я не так выразился». «По-моему, ты выразился предельно ясно», — уперлась ладонями ему в грудь. «И в прошлый раз по телефону, и сейчас. Все нормально». Упорно не смотрела на него, разглядывая топчущегося у ног пушисто-чешуйчатого предателя, поводок которого соединил наши руки для полного счастья. «Я не хотел, чтобы ты появлялась у больницы». «Это мне тоже ясно дали понять». «Мне важно, чтобы ты держалась подальше от арены и от всех, кто там соберется, потому что тебе опасно находиться рядом со мной. После того, как до меня донесли частично достоверную информацию, после того, как архив с данными о твоей матери был поврежден, слишком много совпадений, которыми били по тебе. Возможно, чтобы проверить, насколько ты мне дорога». О таком повороте событий я как-то не подумала, поэтому слегка зависла. «У меня был выбор. запереть тебя в Skystream или объявить, что ты осталась в прошлом. Только сейчас я осознала, что из сопровождающих у нас лишь тени, и те держались за нами на достаточном расстоянии. Достаточном для чего, я пока не сформулировала. То ли для того, чтобы дать нам возможность поговорить без свидетелей, то ли успеть среагировать на угрозу, хотя какая может быть угроза в зимнем парке на 4-м острове? И вообще, что за бред мне сейчас лезет в голову? Главное не начать говорить это вслух. А я могу, я много чего могу. «Так ты поэтому снял охрану?» Рейнар ответил не сразу. Марр успел обойти нас по кругу, обернув кожаной змеей, а потом размотать. Но когда заговорил, голос его звучал глухо. Непонятно, на каком уровне идет утечка. Я смотрела на него, не в силах поверить в услышанное. «Норкхар?» Ему я доверяю как самому себе. Он мой брат. Так, Леона, подбери челюсть, она тебе еще пригодится. Да, вот так. Теперь перестань хлопать глазами, а то взлетишь. До сегодняшнего дня об этом знали только Берг и я. У отца был роман с его матерью, северянкой. Впрочем, романом это назвать сложно. Он ездил в Хайермарк в деловую поездку, там с ней и познакомился. Риса Норкхар была иртханессой не очень высокого происхождения. Отец ей ничего не обещал, но Риса думала привязать его к себе с помощью ребенка. И просчиталась. Она умерла, когда Норкхару едва исполнилось 12. Родителей Рисы в то время уже не было в живых, поэтому отец забрал его в Мейстон. «Вы выросли вместе?» «Он старше меня на 10 лет, поэтому дружбы у нас все равно бы не получилось. Тем более, что Халлораном отец его не назвал. Предложил обучение в Райгенсфорде и выбор. Службу безопасности или высшее звание Вальсгарда, если потянет. Он бы потянул значительно больше, но выбрал службу безопасности и закрыл отца собой во время покушения в Мейстон-Телепорт. Еле выбрался, а спустя несколько лет возглавил службу безопасности. Ему тогда было немногим больше, чем мне сейчас». «Покушение?» Широким массам о нем ничего не известно, это было за несколько дней до перевыборов, поэтому панику нагнетать не стали. Всех свидетелей заставили подписать документ о неразглашении. От обилия информации голова шла кругом. Правящие, они вообще спокойно живут? Марр потянул поводок, и мы все-таки направились за ним, не сговариваясь, молча, рука об руку. «Почему ты не поехал в больницу?» — тихо спросила я. Потому что не знал, что сказать. «Журналистам?» «Матери». Я повернулась к нему. В голосе столько горечи, а лицо по-прежнему бесстрастное. Вот как ему это удается? Мне было 29, когда я сменил отца. Самый молодой правящий Арангары, по крайней мере, в глазах людей. Но возраст не имеет значения, когда звучит фамилия Халлоранов. Я с детства знал, что должен соответствовать, и я был таким. Меня к этому готовили, меня этому учили. Я рос с этой мыслью. Я отвечаю за целый город, но не сумел защитить собственного брата. Ты не можешь предусмотреть все? Могу и должен. Покачала головой. Все, что ты сейчас должен, это поехать к матери и сказать, что ты ее любишь. Он усмехнулся. От слов мало пользы, Леона. «Не так уж и мало, — сказала я, — если они идут от сердца. Мы вышли на центральную аллею под яркий свет фонарей, которых здесь было значительно больше. Не знаю, как насчет фамилии, сейчас он и впрямь выглядел старше, а еще невероятно усталым, но по-прежнему жестким. Сила, исходящая от него, чувствовалась в суровых складках губ, в резком профиле, даже в задумчивом прищуре и холоде глаз. И я вдруг поняла, что даже если бы он родился вторым наследником, все равно стал бы правящим. Несмотря на возраст, несмотря ни на что. Просто есть люди, которые рождаются с призванием. Его призвание — власть, сила, драконы. А что касается остального, именно ко мне он приехал. Именно мне рассказал обо всем, даже о назревающем вокруг их семьи заговоре. «Я люблю тебя», — захотелось сказать мне, но я понимала, что сейчас это только все осложнит, так же, как и вопрос, когда мы увидимся снова. Поэтому просто обняла и коснулась губами губ, чувствуя, как сердце заходится от нежности. А потом сидела на скамейке, подвернув под себя ногу, смотрела, как он уходит, и болтала пушистым помпоном. В другой раз Мар играючи оттяпал бы мне половину шарфа и моргнуть не успела бы. Но сейчас Виар тоже смотрел ему вслед и тоскливо вздыхал. А мне дико хотелось к нему присоединиться, но я просто подперла подбородок рукой. Странные мысли лезли мне в голову. Странные и страшные. Например, о том, что браконьерствующему Иртхану может быть выгодно накачать себя кровью драконов, читай силой, под завязку, потому что близятся выборы, потому что только так получится подвинуть династию Халлоранов. И предстоящий поединок будет весьма кстати. Встреча маэстро Халлоран с сыном вышла очень трогательной. Светловолосый диктор официально улыбалась в камеру. О чем они говорили, нам неизвестно, но больницу они покинули вместе. Кадры, на которых Ринар выходил из больницы с Аргастель, действительно заставляли улыбаться. На сердце становилось тепло. Он приобнимал маэстро Халлоран за плечи, провожая к Флайсу. Сегодня эти кадры были повсюду с разных ракурсов. В сети, на всех визор-каналах журналисты без устали комментировали воссоединение правящей семьи. Я же не переставала высматривать рядом с ними Норкхара и не могла не думать о нем. Он стал первенцем Листерна, но Рисса была значительно слабее Аргастель. Семья матери Ринара считалась одной из самых сильных по крови в Мейстоне. Возможно, именно поэтому правящий отказался признать его наследником, потому что из-за крови по материнской линии он не мог обеспечить достойной защиты городу. В остальном Бергард Норкхар был безупречен. Вчера я полистала сайт Райгенсфорда, где он числился среди лучших выпускников. За испытание в драконьем круге высший балл. Блестяще окончил академию, отказался от карьеры Вальсгарда в пользу службы безопасности Листерна Халлорана. Через несколько лет получил повышение. В молодости он был чем-то неуловимо похож на отца, но с возрастом, возможно, за счет ярких северных кровей, это ушло. Сейчас никто бы и не сказал, что они каким-то образом связаны. Слишком холодной была его внешность, слишком фервернской. «Я не верю в то, что Энтар мог не справиться», — именно так вчера заявил правящий. «Обстоятельства, при которых произошло нападение дракона, крайне неоднозначные. Расследованием я занимаюсь лично». Не представляю, что значили эти слова для маэстро Халлоран, но думаю, если бы Рейнар признался ей в любви, как я посоветовала, это не стоило бы и сотой доли того, что он сделал для нее таким заявлением. Напомним, что эти слова были сказаны вопреки заявлению ректора Райгенсфорда, который утверждает обратное. Пока мейстонцы теряются в догадках, что же послужило причиной столь кардинального расхождения во мнениях по поводу случившегося. Состояние Энтара Халлорана стабильно улучшается. Сегодня нам сообщили, что он останется в гибернационной капсуле еще несколько дней. Мы же можем только ждать и... Я снова сунулась на кухню из комнаты и чуть не споткнулась о Виара. «Мар!» «Вью!» — напомнила себе Мар. «Обойдешься!» — строго сказала я, отправляя поднос в духовку. До возвращения Тани оставалось минут 40. Этого времени как раз хватит, чтобы еда приготовилась. И вообще, надо будет спросить у Мэлс, может, у нее есть знакомый, который ищет работу и возьмется готовить. Потому что в последнее время мы переходим на полуфабрикаты, от которых желудок слипается. А у меня слипаются глаза, когда я готовлю. Как сейчас, например. Невыносимо хотелось плюхнуться куда-нибудь с электронной книгой или пойти спать, но ложиться, пока сестра не вернулась, непривычно как-то. Да и поговорить про курсы Сириана Файта хотелось бы. Ура, я наконец запомнила, как зовут этого суперизвестного парня, занимающегося 3D-дизайном. Вчера, глядя в сверкающие от счастья глаза сестры, я мысленно несколько раз обняла Рейнара за все, что он для нее сделал. Несмотря на то, что мы почти не обсуждали ее будущую профессию, видно было, что Тани по-настоящему ожила. Мы немного поговорили об Энтаре и разошлись по комнатам, но сегодня я хотела как следует обо всем ее расспросить. Поставила духовку на таймер и поманила за собой Марра, который ткнулся носом в жаропрочное стекло. Нос чудовище к стеклу не грозил. Стекло носу тоже. А вот поскрести по духовому шкафу лапой в попытке достать жаркое Виар мог. Так и сделал однажды, оставив на ручке выразительные бороздки, за которые, набегу из просони, по утрам цеплялась чулками до тех пор, пока мастер не заменил дверцу. Выпуск новостей на Solar's One закончился, я зевнула и, подогнув под себя ноги, устроилась на диване. Спать хотелось неимоверно. Пощелкала пультом, переключаясь между ток-шоу, сериалами и фильмами, пока не наткнулась на Рангари. Один из немногих каналов, вещающих на всю Арангару. Флангстонский. Сегодня Мистрель Стоунвилл, долго молчавшая после своего последнего заявления, наконец-то дала интервью. Она согласилась принять журналистов после того, как ее отец, Бергман Стоунвилл, открыто заявил прессе, что его дочери официально запретили въезд в Мейнстон. С меня мигом слетел весь сон, и я вцепилась в пульт, как будто у меня кто-то его отнимал. Эта новость всколыхнула всю Арангару не менее, чем трагедия в Мейстоне. Мастер Стоунвилл выражает сожаление, что вынужден донести эту информацию именно сейчас, но я устал от нападок, которым постоянно подвергается моя дочь. В сложившейся ситуации мой долг как отца заявить, что Иргалия всем сердцем привязана к Мейстону, но не имеет возможности туда вернуться. Именно так заявил правящий. Далее кадр сменился, и на экране возникла Иргалия. Никакого блеска, скромное серебристо-серое платье, огненные волосы стянуты в хвост, взгляд спокойный, прохладный, но глаза слегка покрасневшие. Поклясться могу, она перед интервью с полчаса нюхала горчанку, чтобы изобразить такую физиономию. «Я действительно не могу вернуться в Мейстон». Голос ее звучал с таким низким надрывом, что я сама почти поверила. Не могу даже лишний раз увидеть мужчину, с которым нам предстоит обручиться и связать наши сердца. Вы сейчас говорите о Деверике Шахрейне? Да, именно о нем. Он сделал мне предложение, в скором времени должна была состояться наша помолвка. Но в прошлый раз вы гостили в Мейстоне в Скайстрим. Ходили слухи, что вас и мэстра Халлорана связывает предварительная договоренность о заключении брака. Это были всего лишь слухи. Моя единственная связь с семьей Халлоранов — маэстро Халлоран. Искренне сожалею, что ей, как матери, пришлось пережить такое потрясение, и невероятно рада, что все обошлось. С Аргастель мы до определенного момента были в замечательных отношениях. Позвольте полюбопытствовать, что же их разладило? Ничто, а кто? Иргалия подняла голову и посмотрела прямо на меня. Одна особа, которую я имела смелость поставить на место. Вы расскажете нам, что именно произошло? Мне очень неприятно это вспоминать. Она опустила глаза. После волнения драконов в Мейстоне я приехала в больницу с дружеским визитом и наткнулась на нее. Эта женщина вела себя неподобающе. Она хамила, огрызалась и настаивала на встрече с мастером Халлораном, всячески заявляя на него свои права. «Ларка!» — вырвалось у меня. Я не запустила в визор пультом только потому, что с силой сжимала его в руке. «О ком вы сейчас говорите?» Вот теперь она точно смотрела на меня. Ненавидящим взглядом странно, что от него не расплавились оптоволокно и сверхмощные вышки. Не так давно ее имя уже было у всех на слуху. «Эсса Леона Ладе». Редакция «Файнинг Ньюс» занимала 5 этажей в офисно-деловом центре. Судя по высоте, на которую нас вознес лифт, аренда обходилась им в серьезную сумму. «Волнуешься?» — Хейт приобнял меня за плечи. «Немного». «Не переживай, Грэнс — отличный парень». Я подавилась смешком. По какой-то иронии, его друга-журналиста звали так же, как идиота, из-за которого чуть не пострадал Мар. Впрочем, Грэнс — одно из самых распространенных имен в Арангаре. Есть имена, моды на которые приходят и уходят, а вот Грэнсы были, есть и будут. Я не переживаю. По тебе заметно. Хейт улыбнулся, но тут же стал серьезным. Считай это испытанием перед выходом на большую сцену. Когда становишься известной, любой может сказать о тебе все, что угодно, а ты должна улыбаться и делать вид, что тебя это совершенно не касается. Вот так? Небо. Агент прикрыл глаза ладонью. «Никогда больше так не делай». «Ты сам сказал улыбаться». Но не так, будто ты хочешь меня сожрать. Тебя не хочу, и на том спасибо. За время работы в Ланстер-Холле я относительно привыкла к тому, что мне иногда писали всякие пакости, но после трогательного заявления Иргалии узнала о себе столько нового, что комментарии на моей официальной странице пришлось закрыть. На почту посыпались предложения прокомментировать ее заявление, мобильный пришлось перевести на виброрежим. Надеюсь, она откусила себе язык за то, что невольно поспособствовала росту моей популярности, а лично мне хотелось откусить ей голову из-за Рейнара, потому что били именно по нему. «Правда ли, что вы запретили мистрель Стоунвилл въезд в город?» «Да, это так». Я сидела, подтянув к себе колени, и жевала беконные шарики, почти не чувствуя вкуса. Дикое это ощущение — следить за жизнью дорогого тебе мужчины через экран визора, но ничего другого мне не оставалось. «Можете рассказать, с чем именно это связано?» «С тем, что мистрель Стоунвилл пренебрегла моим гостеприимством». «Каким образом?» «Пусть это останется между нами. Впрочем, если мистрель Стоунвилл пожелает обнародовать причину своего отъезда, возражать я не стану». В том, что мистрель Стоунвилл скорее удавится, чем решит заявить о своей подлости, я не сомневалась, но желание откусить ей голову меньше не становилось. Жаль, что оборот мне не светит. С удовольствием бы дыхнула на нее огнем и посмотрела, упадет ли она картинно в обморок, следуя созданному образу. Или, подобрав свои дорогущие юбки, будет улепетывать так, что за ней саурскому бегуну не угнаться. Ларка элитная. Грэнс встречал нас у кабинета. Светловолосый, улыбчивый, чуть выше Хейда. Лайт, Леона. Рукопожатие у него оказалось крепким и приятным. От широкой улыбки вокруг серых глаз собрались лучики морщин, и стало тепло. Журналист коснулся замка карточкой, открывая дверь и пропуская нас вперед. Ряды рабочих ячеек, отделенных друг от друга матовым стеклом, приглушенный свет над одной в центре и чуть поодаль. Вырваться на интервью получилось только после репетиции, большинство коллег Грэнса уже разошлись по домам. «Вот здесь я и работаю». «В те редкие часы, когда он здесь появляется», — Грэнс фыркнул. «Ты на работе вообще не появляешься. Потому что я работаю на себя, и в этом мое счастье. С тобой все было понятно вот с таких пор». Журналист коснулся своего колена. Хейт попытался ткнуть его локтем в бок, но тот увернулся. «Вы с детства знакомы?» «Жили в одном доме», — сообщил агент. «Грэнс постоянно таскал у меня видеоигры и никогда не возвращал. А он сломал мои 3D-очки!» Не выдержала и усмехнулась. «Прости, Леон, рядом с ним я веду себя как придурок». «Да потому что ты и есть придурок», — беззлобно фыркнул Хейт. Грэнс покачал головой, а мы как раз подошли к ближайшей ячейке, над которой горел свет. «Леона, это Вари. Вари, это Леона». Журналист нырнул за стекло, совершенно по-небратски наклонился к столу миловидной девушки в безразмерном свитере и очках, чмокнул ее в макушку. «Отвали!» Она беззлобно толкнула его в грудь и обернулась. «Привет!» «Привет!» Я улыбнулась. Ответной улыбки не последовало. «Вари меня с некоторых пор не любит», — заявил Грэнс. «Очень-очень не любит». Журналистка закатила глаза и снова уткнулась в ноутбук. «Что вы не поделили?» — спросила я, когда мы отошли. «Юбилей». «Юбилей?» «Ага. Вари должна была делать тот репортаж из «Драконьего шипа». «Юбилей мэстро Халлоран?» «Именно». Грэнс отпихнул ногой коробку, валявшуюся рядом с его рабочим местом, и подтянул стул из соседней ячейки. «Предварительная договоренность была за пару месяцев, остается несколько дней, начальство вызывает к себе и говорит: поедешь ты, личные просьбы Халлорана». «У меня завал, статью сдавать к вечеру, несколько проектов горят. В общем, весело, и отказаться нельзя». «Садись. Смотри, акцент лучше сделать на участии в новом проекте. Поэтому начнем с твоей мечты. Расскажешь про оперу, про то, как и где училась». Он говорил все то же самое, что мы обсуждали с Хейдом, а я думала только о том, что услышала. О том, что Рейнар лично настоял, чтобы репортаж делал Грэнс, и о том, что Грэнс с Хейдом — друзья с детства. Карикатура называлась «Рыжая Прицка и дракон», о чем гласила надпись под рисунком. Изображал он Иргалию, ноги которой торчали из пасти дракона. В последние дни Тони рисовала ее с неиссякаемой фантазией, когда приходила из школы перед курсами, и крепила мини-планшет для записок на холодильник. Название грызуна размером с морду Виара, которых с избытком водилось в трущобах современных мегаполисов, Иргалии тоже присвоила сестра. В пустошах этих зверушек жрали наблы. Виары прицак не ели из-за специфического отпугивающего запаха, а наблам было пофиг. В городах есть их было некому, поэтому изредка проводились зачистки, которые, в общем-то, всерьез проблему не решали. «Ну что скажешь?» — поинтересовалась у Марра. «Виу! Это да или нет?» Мар ткнулся носом в ногу, я потрепала его по голове и убрала вылизанную до блеска миску. «Пойдем гулять, чудовище!» «Да или нет?» — ответить себе могла только я сама. Мастер Арингсхан назначил встречу на вечер субботы, и до нее мне нужно принять окончательное решение. После вчерашнего интервью, которое сегодня вышло в Файнинг Ньюс, а хейт забрал на мою страницу, я, не переставая, думала о Рейнаре. До заявления Грэнса агент был даже не в курсе, что его друга отправили на репортаж почти в последний момент. По всему выходило, что именно Рейнар поспособствовал моему знакомству с Хейдом, ненавязчиво сделал возможной нашу с ним встречу. Помог мне стать на шаг ближе к мечте. Помог так, что никто бы об этом и не узнал, если бы я сразу согласилась стать его женой. Помог, не унижая своими рекомендациями. По сути, если бы Грэнса не зацепило мое исполнение, он бы Хейду ничего не сказал. И это не давало покоя. А еще отсутствие возможности даже пожелать удачи перед поединком. К счастью, сегодня утром Энтар пришел в себя, медики сочли, что восстановительный процесс завершен благополучно. О выздоровлении Халлорана-младшего и его возвращении в Скайстрим сообщили по Solar's One, и у меня отлегло от сердца. Потому что на арену Рейнар шагнет, зная, что с его братом все в порядке. Вот только перестать думать о поединке я все равно не могла. Немного отвлечься получилось на репетиции. Сегодня мы пели «Яд» и «Свободу». Одни из самых сложных в исполнении арий, невероятно сильных по эмоциям. Как по мне, сильнее были только «Мир без тебя» и сцена похищения Люси, но до них мы еще не добрались. Гроу оказался милостив и сказал, что разберемся с ними после выходных, потому что прогон таких сцен подряд лучше не делать. «Вррррр! Тише, чудовище, не здесь!» Зимний пятничный вечер мейстонцы предпочитали проводить в кино, клубах или у визоров, поэтому едва мы отошли от центральных ворот, я отпустила Марра побегать. По-хорошему, выбешиваться ему надо раза в два больше, но где бы еще найти на это время? Мы свернули с основной аллеи на привычный маршрут, и Виар неожиданно рванул вперед. Я же вскинула голову и чуть не посидела. На скамейке прямо по курсу виднелась крохотная детская фигурка. «Откуда здесь ребенок? Один? В такое время? Мар, стой!» Поздно. Виар подлетел к скамейке и ткнулся носом прямо в коленки. Никогда в жизни я так быстро не бегала, но когда подскочила к ним, увидела, что мальчишка лет 5-6 даже не думает орать и пугаться. Напротив, запустил перчатки в шерсть и треплет Марра по голове, а тот урчит и фыркает, заглядывая ребенку в глаза. «Привет!» — сказала я, остановившись рядом. «Привет!» — он насупился и убрал руки. В свете фонаря на щеках блеснули дорожки от слез, нос красный, а шапочка с помпоном съехала на бок. Как он здесь вообще оказался? «Ты с родителями?» «Нет, я уже взрослый». «Ну, конечно, взрослый». Мальчик недоверчиво посмотрел на меня, но потом понял, что ругаться не собираюсь. «Можно?» — кивнул на Марра. «Можно», — ответила я, и он снова принялся чесать Виара между ушей. Тот не сопротивлялся. Видимо, почувствовал настроение и побежал поддержать. Осторожно, чтобы не спугнуть, опустилась на скамейку, подогнув под себя ногу. Все-таки сидеть зимой на улице — сомнительное удовольствие, даже если ты завернут в 190 одежек. Одет ребенок, кстати, был нормально. В новенький теплый дутик, ботинки тоже хорошие. Да и живет, наверное, здесь поблизости. «Как его зовут?» «Мар», — улыбнулась. «Карн. Леона». «Рад познакомиться, Леона». Мне на полном серьезе протянули руку, и я ее пожала. «Взаимно. Ты почему один?» «Я из дома ушел». Карн нахмурился. «Ну, супер. Родители, судя по всему, с ног сбились». «Почему?» «Потому что у мамы теперь есть Эрл, и ей не до меня». «Эрл?» «Да», — Карн скривился. «Орущее бесполезное нечто». Он шмыгнул носом и вытер его рукавом. «У меня тоже есть сестра», — сказала, пряча улыбку. «Она тоже постоянно орёт?» Плотно сжала губы. «Иногда». «Ты её тоже не любишь?» «Очень люблю». Мальчишка насупился и сунул руки в карманы. «Кого из вас мама любит больше?» «Мама не может любить кого-то больше или меньше, Карн. Она просто любит каждого ребёнка так сильно, что словами не передать». «Почему?» «Потому что сердце мамы самое большое в мире, и там хватит места на всех. Просто если кто-то совсем маленький, с ним приходится проводить больше времени». Карн опять шмыгнул носом. «Замёрз?» «Угу». «Давай позвоним твоей маме и...» «Я телефон потерял». Вздохнула. «И что с ним делать? В полицию везти?» «Знаешь, когда дома дойти?» «Да». «Уже лучше. Через северные ворота, а потом пару кварталов до Раффера». «В высотке рядом с гипермаркетом живете?» «Угу». Поднялась и протянула мальчику руку. «Ну, пойдем, проводим тебя». Он поколебался, но все-таки доверил мне ладошку. Мар похлопала по ноге, и Виар тут же подлетел, сделал большие глаза. «Я с тобой дома поговорю». Карн хихикнул, пока я пристегивала поводок. «А что он сделал?» «Команда не послушался, когда я позвала». «Я не испугался. Совсем-совсем, правда. Не надо его наказывать». Мальчик запрокинул голову и посмотрел мне в глаза. «Не буду», — улыбнулась. К северным воротам выводила аллея, где мы говорили с Рейнаром и куда каждый день забирались с Марром во время прогулок. Карн уже начинал кашлять, поэтому я немного ускорила шаг, тем не менее подстраиваясь под шаг ребенка. Аллею нужно было пройти до конца, а потом повернуть направо на тропинку между деревьями. Мы почти дошли до поворота, когда Марр остановился, как вкопанный, и зарычал. Шерсть на загривке встала дыбом. «Эй, Ларка!» Я дернулась, обернувшись на голос. Микас Лодингер вышел из-за деревьев, из темноты. Рядом с ним угрожающими тенями выросли виары. «Думал, я про тебя забыл? Упс!» Лодингер разжал руки, и две кожаные плети упали на снег. Угрожающее рычание перешло в оскалы, виары подобрались. Карн вздрогнул, испуганно попятился. Я же сильнее вцепилась в поводок, чувствуя, как все внутри холодеет. Мар тихо. «Мик, давай поговорим. Ты же видишь, со мной ребенок». «Поговорим, тварь!» — прошипел он. «Теперь ты хочешь поговорить? Ты мне жизнь сломала, ты в курсе?» Щелчок пальцев Лодингера, ухмылка на его лице слились со звериным рычанием и коротким яростным «Взять!» На мне Тейран. Кричать бесполезно. Это последнее, что мелькнуло в сознании перед тем, как виары бросились к нам. Марк кинулся вперед, и я разжала пальцы. Буду держать, только хуже сделаю. Запустила мобильником прямо в низкий лоб летящего на него черного виара. Попала, со смачным звуком тот втемяшился ему между глаз, а Марк вцепился зверю в загривок. Виар взвыл и рванулся в воздух, ударил лапами, целясь Марру в морду. «Под скамейку!» — крикнула Карну. «Любому виару нужно пространство для маневра, там он его не достанет», и со всей дури врезала в нос прыгнувшего на нас рыжего зверя. Сжатым кулаком, до боли в костяшках и визга полоснувшего по сознанию. Рычание, вой, скрежет когтей, марш черным сплелись в клубок. Рыжий потряс головой и пригнулся, пластом расстелился по земле, подобрался, оттолкнулся и прыгнул, мощные крылья вспороли воздух. Обернулась к скамейке, но Карн застыл с открытым ртом, не двигаясь с места, прямо на пути стремительно пикирующего зверя. Я бросилась к ребенку, закрывая собой. Последнее, что запомнила, оскаленную пасть и блестящие в свете фонарей когти. Удар сбил с ног, швырнул на дорожку, вышибая из груди воздух. Но вместо вспарывающей тело боли услышала безэмоциональное «Замри!» И следом «Назад! Отпусти! Ты сюда! Стой!» Меня резко подняли на ноги, и я оказалась лицом к лицу с мужчиной, отдаленно знакомым Или не очень отдаленно. «Эссаладе! Эссаладе! Смотрите на меня!» Тихий голос ударил в сознание, я дернулась и посмотрела мужчине в глаза. «Все хорошо». Подчиняясь голосу, кивнула. «Цел, парень?» «У-у-уг-угу-гу!» Снизу донесся всхлип. «Что-то болит?» «Нет», — Карн шевельнулся. «Только сейчас поняла, что все еще прижимаю мальчика к себе, прикрывая ему голову. Отпустите ребенка». Я отпустила, но Карн уцепился за меня. Пальчики сжались на моей куртке с такой силой, что нас все равно пришлось вместе вести к скамейке. Только сейчас я поняла, кто передо мной. «Дыр-дыр» или как там его? Взгляд потянулся к Марру, замершему в 2 метрах. Шерсть на загривке по-прежнему стояла дыбом, но его держал приказ, так же, как бойцовских фиаров. Чуть поодаль застыл Лодингер. «Марр!» — вырвалось у меня. «С ним все в порядке». Безэмоциональный голос мужчины выбил из меня чувства. Накатило странное спокойствие, руки и ноги налились тяжестью. Мальчик все-таки разревелся, уткнувшись лицом мне в куртку, а я снова прижала его к себе. Дальнейшее помнила смутно. Кажется, Дыр-дыр кому-то звонил. Потом я сидела в медицинском флайсе, где меня спрашивали, что болит, а что нет. Обрабатывали содранные костяшки и стесанные тыльные стороны ладоней. Главилетты не спасли, когда упала на землю. Потом мне что-то вкололи. Пожилой парамедик кому-то говорил, что он не ветеринар. А чуть позже приехала полиция. «Капитан Тергран, первый взвод!» Донеслось до меня, и я подняла голову. Полицейский вытянулся в струнку, а я подалась вперед. «Капитан? Первый взвод? Вальцгард?» Рейнар сказал, что убрал охрану, но оставил вальцгарда. «Почему?» Мысль мелькнула и пропала. «Эссаладе», — мне протянули руку. «Пойдемте». Голос Дырдыра заставил опомниться, а я понемногу приходила в себя. То ли подействовало лекарство, то ли меня отпустило. Но тело начала бить крупная дрожь, справиться с которой я заставила себя 2 глубокими вздохами. Наклонилась к прихрамывающему Марру, и голова закружилась, вальцгард едва успел меня подхватить. «Успокойтесь, пожалуйста. В управлении его осмотрит ветеринар». В управлении нас доставили быстро. Марра и впрямь увели, так же, как и Виаров Мика. На Лодингера старалась не смотреть, слишком велико было искушение врезать ему по физиономии. Не так, как Виару, раз в 2 сильнее, чтобы пластику носа пришлось делать, чтобы стереть с этой смазливой физиономии хамоватую уверенность хозяина мира. Развалившись на стуле, он глазел на меня с гадкой ухмылочкой, которая не исчезла даже от неприязненного тона полицейского. «Сядьте ровно». Тот и не подумал пошевелиться. «А в чем меня обвиняют, лейтенант?» «Вы подозреваетесь в нападении на женщину и ребенка». «Серьезно? Да я просто не смог их удержать. Вы в курсе, что ее тварь без кристалла? Он первый взбрыкнул. Вы когда-нибудь пробовали справиться с 2 виарами?» «Он врет!» Тоненький голосок Карна разорвал тишину. «Он сказал взять, и тогда...» «Да ладно!» — Мик сделал большие глаза. «Вы еще скажите, что будете записывать показания пацана, который чуть не обделался. Или обделался?» «Вы ему штанишки проверяли?» «Рот закрой», — холодно припечатал вальцгард. И Мик действительно закрыл, потому что даже на меня подействовало, несмотря на то, что губы были плотно сжаты. «Капитан Тергран», — полицейский заметно нервничал. «Я понимаю, вы на службе, но и я тоже. Позвольте мне вести допрос». «Допрос», — я неожиданно фыркнула. Дыр-дыр, судя по всему, был недостаточно близко, чтобы услышать, с чего все началось. Перепуганный ребенок не в счет. У Мара действительно нет кристалла, а бойцовские виары могли среагировать на него, поэтому мое слово против слова Мика, как уже было однажды. Сосредоточиться на этих мыслях не получилось, потому что полицейский обратился к Лодингеру. «Что вы делали в парке на 4-м острове?» «Гулял». «Ваш дом находится в другом районе». «А у меня приятные воспоминания об этом месте». «Какие именно?» «Первое...» — Мика облизнул губы и ухмыльнулся, глядя мне в глаза. «Любовь». Я бы вскочила, но руки Дырдыра легли на плечи стальными арматурами под тяжестью бетонных плит. «Эссаладе, расскажите, как все произошло?» Полицейский взглянул на меня. Я начала рассказывать, когда в комнату заглянула стройная женщина в форме. «Гэр, там мать малыша прибежала, требует отдать ей ребенка». «Забирай». Полицейский махнул рукой, но тут из коридора донеслось жесткое: «Где мой сын?» Женщину решительно отстранили, если не сказать смели, и в кабинет вошли двое. Отца Лодингера я узнала сразу, сходство было налицо, буквально. Губы пренебрежительно кривились, а взгляд свысока скользнул по всем присутствующим грязным мазком, задержался на Мике. Вслед за Лодингером-старшим зашел, а точнее просочился, высокий сутулый мужчина с дипломатом, очевидно, адвокат. «Эстерт Лодингер», — лейтенант поднялся, — «здесь Мик больше не скажет ни единого слова», — жестко перебил его тот, — «особенно в присутствии этих. Немедленно пригласите сюда своего начальника». «Пошел вон!» Это прозвучало так неожиданно, что замерли все. В кабинете повисла звенящая тишина, только лейтенант судорожно вздохнул. А я обернулась и встретилась взглядом с Рейнаром. Мне доводилось видеть его всяким, но таким впервые. Зелень глаз посветлела до металлического блеска, скулы обозначились четче. Сейчас даже взгляд стоявшего за его спиной Норкхара казался теплее. «Вы не имеете права так со мной разговаривать!» Голос Лодингера сел и стал похож на шипение. «Я далеко не последний человек в городе и требую достойного отношения к себе и к своему сыну!» «Достойно я буду разговаривать с теми, кто этого достоин!» Рейнар шагнул ко мне. На миг глаза его потеплели, но только на миг. Скользнули по моему лицу, по плечам, словно проверяя, все ли в порядке. А потом задержались на забинтованных руках. И холод вернулся. Такой, от которого даже внутри все заледенело. «Эссаладе, что произошло в парке?» Микас Лодингер натравил на нас виаров. Удивительно, как спокойно прозвучал мой голос. На меня и на этого малыша. «Потрясающе!» — ядовито произнес Лодингер. «Мы теперь будем опираться на слова женщины, которая изначально предвзято относится к моему сыну?» «Мне достаточно слов, Эссаладе». Лицо папаши Мика побагровело, будто его душил жесткий воротник. «Я этого так не оставлю!» Рейнар взглянул на него, и Баррет Лодингер на глазах у всех стал чуточку ниже. «Сержант, посторонних убрать из допросной!» Он говорил с женщиной-полицейским, но смотрел на мужчину, цвет лица которого становился белым, как и у Мика. «Капитан Тергран, проводите Эссаладе в комнату ожидания и позаботьтесь о том, чтобы Виара привели к ней». Сержант направилась было к Лодингеру, но тот смерил ее уничижительным взглядом и вышел. Тогда она протянула руку Карну, который сидел с открытым ртом. Мальчик нехотя спрыгнул со стула, не переставая глазеть на Рейнара. Не успели мы оказаться в коридоре, как к нам бросилась женщина. Волосы заколоты кое-как, куртка распахнута, под ней выцветшие джинсы и линялая кофточка. «Карн!» Она опустилась рядом с ним на корточки, вглядываясь в лицо, а потом подхватила сына на руки, порывисто прижимая к себе. «Я чуть с ума не сошла!» «Мам, замолчи!» — прикрикнула она. «Но, мам, это же настоящее приключение! А там настоящий правящий!» Кажется, меньше всего на свете мать Карна сейчас интересовал настоящий правящий, а сдвинутые брови однозначно говорили о том, что она думает о настоящих приключениях. Наградив меня яростным взглядом, женщина крепче прижала сына к себе, после чего развернулась и зашагала по коридору. Я успела только улыбнуться Карну, который помахал мне на прощание. В комнате ожидания было гораздо уютнее. Все те же официально казенные стены, зато диванчики мягкие. По дороге нам попался кофейный аппарат, но кофе мне сейчас не хотелось. А вот когда улыбчивый ветеринар привела Марра, я сползла прямо к нему на пол и обняла, осторожно, чтобы не задеть забинтованную лапу и повязку на месте поврежденных чешуек над лопатками, которые он даже не пытался снять. На раны нанесла регенератор, вколола антибиотик и обезболивающее, пояснила женщина, улыбаясь. «Сегодня будет немного вялый, завтра с утра придет в норму». Марр вздохнул и положил морду мне на плечо. «Не волнуйтесь, Наши и не с такими ранениями в два счета поправляются. Невольно улыбнулась. Спасибо. Много их у вас? 9, только в штате. В полиции виаров использовали в рейдах как поисковых, а еще для обнаружения раннарской травы и рекста. И все при отделении? Да. Мы не закрепляем их за сотрудниками, чтобы не привязывались. Почему? Потому что личностный фактор. Ветеринар вышла, а я села на диванчик. Марр вздохнул и лег рядом. Дыр-дыр, то есть капитан Тергран, застыл у дверей, а я теперь при всем желании не могла смотреть на него, как раньше. Да и он поглядывал на меня немного иначе. Не так, словно долго и с упоением жевал пригоршню незрелых литоновых ягод. Внимательно, пристально, но не свысока. «Спасибо, что успели», — сказала я. «Это моя работа». «Все равно спасибо. Я рада, что вы вернулись». Лицо его не дрогнуло, но все-таки намек на улыбку появился в глазах. «Пожалуйста, я и не уходил». «То есть охрану мне вернули не после нашего разговора и даже не после случая в драконьем круге? Или ее вообще не убирали?» Эта мысль не успела оформиться, потому что вошел Рейнар. «Капитан, дадите показания, и на сегодня можете быть свободны». Тергран тут же покинул комнату, а я вросла в диванчик. Зрачок Холорана вытянулся в вертикаль, взгляд стал темным и тяжелым. «Будешь на меня орать, буду кидаться стаканчиками», — предупредила я и кивнула на кулер, помня про случай с пчелами. «Тогда мне умудрились читать мораль, хотя покусали, между прочим, меня. Сегодня, к счастью, не покусали, но могли». Воспоминание о когтях лезвиях было настолько ярким, что голова закружилась. «Даже не думал». «А о чем думал?» «О том, что мог тебя потерять». Голова закружилась еще сильнее. То ли от того, что комната неожиданно стала очень маленькой и тесной, то ли от созвучия этих слов с глухим биением сердца. Прежде чем успела ответить, он шагнул вперед. Но это мне так показалось, потому что меня в один миг схватили и прижали к груди. Вот так просто, молча обнимая, закрывая от всего мира, даже от Марра, который шумно вздохнул. Стоило опустить взгляд на Виара, поджавшего раненую лапу, как меня затрясло, так что дыхания не хватало. Я содрогалась в сильных руках, кусая губы, чтобы не начать всхлипывать, а перед глазами мелькали картинки, оскаленные пасть, летящий на меня зверь, расширенные глаза Карна. «Тише, тише!» Голос негромкий, но такой сильный. Рейнар коснулся пальцами моего подбородка, очертил контур губ. «Моя отважная Леона». Не знаю, от чего меня перемкнуло, то ли от слова «моя», то ли от нежности в глазах, которые не так давно были холоднее самого стылого льда. «Я не отважная», — пробормотала я. «Рейнар, я думала, что умру. Точнее, не думала, я вообще ничего не успела подумать. А еще у меня сейчас трясутся коленки, поэтому если ты меня отпустишь, то я упаду. Но ни за что в этом не признаюсь». «Тем не менее, мальчика ты спасла. Кажется, меня не собирались отпускать». «Не я, Тергран». «Именно ты. Ты закрыла его собой». «Он...» Я вздохнула, потому что воздуха все еще не хватало. «Он остановил Виара». «Но ты не знала, что он его остановит». Пальцы скользнули на мою шею, погладили, легко, едва уловимо. Инстинктивно дернулась под этим прикосновением, а взгляд Рейнара полыхнул алым. Шелковой лентой по коже скользнуло тепло, обжигающая вязь Таиран отозвалась с жалящими иглами пламени, а потом... Потом в меня хлынул огонь. Яростный, сильный, знакомый. И мой плеснулся ему навстречу, отзываясь привычным жаром в ладонях. Я встретила горящий взгляд, в котором отразилось мое солнечно-рыжее пламя, и впервые в жизни хлопнулась в обморок.